Глава 24. Кэтрин. «Согласно официальному заключению, твоя смерть тоже наступила в результате несчастного случая. Я оказалась всего лишь свидетелем. Нас многое связывало, однако на похороны меня не пригласили. Ничего, я даже рада. Какая-то часть меня не желает прощаться. Без тебя мир поблек. Ты ушла, и больше не нужно бдеть и защищаться. Мне хочется думать, что ты еще здесь. Хорошо, что сейчас много дел, а то я снова впала бы в депрессию. Во-первых, я занята созданием сайта. Он называется www.freshdirection.com и, возможно, даже послужит заработком. Нужно нанять людей для черновой работы. На следующей неделе попробую позвать своих бывших стажеров. Во-вторых, оспариваю завещание, и тоже успешно. Алкоголизм Йена, твое вранье и истории с манипуляциями сыграли в мою пользу. Постановили, что составитель не находился в здравом уме, и на него было оказано давление. Обе квартиры будут полностью моими, и убедившись, что ты похоронена, я смогла спокойно вернуться домой. Правда, не без помощи слесаря. Ты заставила меня ломать дверь в собственный дом. Ловко проделано. Я снова чувствую невольное уважение к тебе. Ты испытывала нечто подобное в мой адрес, так ведь? И спасибо, что избавилась от хлама, который мы с Йеном накопили за долгие годы. Вымела осколки и обломки. Постер тоже исчез. Дом снова пуст. Готов к новой жизни. Вот только в спальню мне входить страшно. Боюсь представить тебя с Йеном. Опять возникнет картинка, ты и он в том ужасном чужом саду. Я бы хотела навсегда изгнать этот образ. Вижу его по 100 раз на день. К моему облегчению, комната пуста. Лишь твой красный чемодан в углу, собранный, готовый к отъезду. Куда, интересно, ты собиралась? Я воровато оглядываюсь, словно ты можешь за мной наблюдать. Потом провожу пальцем по потрепанным кожаным ремням. Задерживаюсь на кармашке с инициалами. Расстегиваю и откидываю крышку. Вспоминаю, как украдкой заглянула в твой компьютер. Теперь все по-другому. Желтая сумочка с ноутбуком лежит на самом верху. Глядя на нее, я в тысячный раз мысленно возвращаюсь в то мартовское утро. Достаю, подношу к лицу, вдыхаю свежий аромат юности. Я наслаждаюсь своим триумфом. Кидаю сумку на пол. Вдруг вижу в чемодане нечто тебе не принадлежащее. Мою рукопись. Только протягиваю руку, в дверь стучат. Я перекладываю папку с рукописью на кровать. Меня охватывает суеверный ужас. Так ли надежно тебя похоронили? С бьющимся сердцем иду к двери и готовлюсь увидеть призрак. Вижу Джему. «Как вы зашли в подъезд?» Джема пытается отодвинуть меня и зайти. «Я пришла за вещами. Вы не имеете права. А вы не имеете права меня останавливать. Квартира принадлежала также и Лили, и здесь остались ее вещи. Куда вы их дели?» «Я понимаю, сегодня тяжелый для вас день, но...» «Ничего вы не понимаете!» Отрезает Джема и, обогнув меня, заходит внутрь. Она мечется по кухне и гостиной, будто надеется найти тебя, а руки брезгливо прижимает к телу, словно боится испачкаться. «Думаю, лучше назначить для встречи другое время. Я хочу, чтобы вы ушли». Скорее бы Джема исчезла и оставила меня наедине с чемоданом. «А я хочу, чтобы моя племянница была жива. Где ее вещи? Что вы с ними сделали?» «Успокойтесь, Джема. Все здесь». Я указываю на спальню и иду вслед за ней. Успеваю незаметно засунуть рукопись под подушку. Джема видит чемодан, и слезы текут по испощренному крапинками лицу. Смотрит на меня, гневно раздувая ноздри. Потом садится на корточки, закрывает крышку. Затем, пятясь, выкатывает чемодан из спальни в коридор. Я слышу ее шаги у входа, иду за ней. Джема уже на лестнице. Я готовлюсь силой захлопнуть дверь, Однако она неожиданно разворачивается, оставив красный чемодан наполовину в квартире. Вокруг больничной койки Лили были задернуты занавески. Их задергивают только врачи. Ее смерть никто не видел, кроме вас, проговорила Джема. Лили хотела уединиться. Зачем ей уединяться с вами, Кэтрин? Джема, она во всем призналась. Как подрывала мой авторитет в офисе, как целенаправленно отбивала Йена и врала вам. Вероятно, авария заставила ее многое переосмыслить, осознать ошибки, раскаяться. Она извинялась за все зло, которое мне причинила, и с сожалением рассказала, что беременна от моего мужа. Конечно, она разволновалась, к чему, вероятно, была не готова. Организм оказался слишком слаб. Так ведь объяснили врачи. Джема опирается на разделяющий нас чемодан и шипит. Вы виноваты в ее смерти. Она вас не звала и не стала бы Лили извиняться после того, что вы устроили на похоронах отца ее ребенка, после того, как вы меня обокрали. Бедная девочка еще за вас заступалась. И чем вы ей оплатили? Почему я вас сразу не уволила? Вы уже давно обуза для журнала, а теперь Лили мертва. А вы восседаете в ее квартире с моими деньгами. Вы за все заплатите. Обратитесь в полицию, Джема, и я всем расскажу, как активно вы помогали Лили при жизни. Убирайтесь! А Джема исходила волна ненависти. Убирайтесь сейчас же! Ей остается только попятиться на лестничную площадку, когда я выталкиваю чемодан и пинком захлопываю дверь. Потом слушаю, как он гулко стучит, пересчитывая ступени, как мертвая туша. Теперь от тебя ничего не осталось. Возвращаюсь в спальню и достаю рукописи. Меня ждет сюрприз. Среди листов желтая книжечка в твердом переплете с металлической ручкой на оранжевой ленточке. Дневник. Оказывается, ты оставила мне подарок. Что ж, почитаем. Я жадно глотаю каждое слово, еще недавно написанное твоей рукой, и не замечаю, как заходит солнце, как свет за окном становится серым, затем переходит в чернильную темноту. Не хватает воздуха. Я узнала нечто ужасное, и мир снова поменял цвет. Раньше меня окружала серая муть. Теперь повсюду, куда ни кинешь взгляд, сплошная чернота. Долгожданный разговор по душам. От сердца на бумагу, от бумаги в сердце. Вот отрывок, написанный в Роузвуде. Что со мной не так? Почему меня гонят? Снова отсылают из дома. Просто я неправильная и никому такая не нужна. Сердце ноет. Ну вот опять. Она уже свыклась с чувством отверженности. Из написанного обо мне обиднее всего это. Она должна хорошенько осознать, что все потеряла. Тогда я нанесу последний удар. Тогда она узнает, сколько боли причинила. Поймет, за что наказана. Ведь могло быть иначе. Ты... Значит, она... Это ты. Кто еще захотел бы меня уничтожить? Ты нуждалась во мне. Всю жизнь нуждалась, а меня рядом не было. Вот и разгадка. Я давно хотела написать эпилог «Кормушки для ягнят». Окончание истории, о котором я предпочла умолчать. Напишу сейчас. Вдруг ты меня услышишь.